Глава 28. Мне показалось, что небытие, в которое я провалилась как в омут, не будет знать конца, но в темноте появился свет. Пока лишь точка, слабый огонек, разрастающийся в огромный светящийся шар. Самое удивительное было в том, что шар двигался навстречу, быстро увеличиваясь в размерах. От меня к этому огню тянулась тонкая нить, превращающаяся в крепкий канат по мере своего приближения. Одно мгновение, и шар ударил, окутывая светом, заполняя темноту вокруг меня. «Эбби!» — донеслось откуда-то издалека. «Эбби, наконец!» «М?» Я заметалась, ощущая, что барахтаюсь в этом омуте яркого света, и не могу понять, где верх, а где низ. Глаза слепило так, что хотелось плакать. «Эбби, детка, ты смогла?» «Невероятно, но ты сделала это, сестричка!» Я замерла. Прекратив эти призрачные болтыхания, зависла в вакууме и постаралась сосредоточиться. Казалось очень важным узнать, откуда звучит голос. «Тор?» — прошептала, не веря себе. «Торренс?» «Я тут!» — донеслось со стороны, и я потянулась туда всем своим существом. «Я рядом. А теперь покажи мне путь, Эбби». «Путь?» Я удивленно таращилась в океан света, стараясь осознать, что он хочет. Повторила. «Путь?» «Да, укажи мне путь. Ты видишь его, Эбби?» Я нахмурилась, пытаясь сосредоточиться. «Путь? Какой путь? Но главное, что-то знакомое в этой просьбе». Перед внутренним взором встала нить, уходящая от моей сути куда-то в глубину света. Я потянулась за ней, не слыша, да и не слушая того, что продолжал восторженно кричать Торренс. «Все, что мне хотелось сейчас, это вернуться. Туда, где было мое сердце. Куда вела эта легкая, как воздух, и крепкая, как вековой дуб, нить». Продолжая тянуться вперед, я вырвалась из наполненного шумом и голосом Торренса света и, чуть касаясь эфемерными пальцами нить, рванула туда, где ждал меня он. Безмолвная серая мгла, окутавшая меня, сменилась плотной темнотой. Такой густой и мягкой, ласкающей бархатом, и в этой тьме единственная невесомая золотистая нить освещала мне путь. Вела к нему. Из самой глубины мрака раздался зов. Сначала это были не слова или звуки, а что-то неосознанное. Необъяснимое ощущение, что мне необходимо туда. Затем появились слова где-то там, на границе сознания. «Эбби». Нить под пальцами задрожала потревоженной струной. «Эбби». Новый зов и новая дрожь, перешедшая на руки, завладевшая моим телом. «Эбби, что ты тут делаешь, милое мое видение?» Тихий голос над самым ухом и теплые руки на моих плечах. «Как ты попала сюда?» «Где тут?» Я потянулась к этому голосу, разворачиваясь и желая встретиться с его обладателем, увидеть, почувствовать его вновь. «Где я?» «Ты во мне, милая. Но тебе нужно уходить, тут опасно. Как ты попала сюда?» Теплое дыхание коснулось другого уха, и я повернулась, пытаясь увидеть его. «Диан, что происходит?» Я оглядывалась и вертела головой, пытаясь выловить хоть отблеск, хоть что-то, давшее бы мне уверенность. Я не сошла с ума. Он рядом, но не было ничего, кроме ласкающей кожу бархатной тьмы. Внезапно мир вокруг пошел трещинами наподобие хрупкой скорлупы. Сквозь эти тонкие линии мрак стал наполнять еще тусклый, но тем не менее ядовитый свет. «Диан!» — я вскрикнула от ужаса, когда границы трещин начали оплавляться. «Спасибо, детка. Я знал, что ты справишься, милая». Восторженный, полный довольства голос Торренса ворвался вместе со ослепляющим светом. «Нет, не смей!» — выставила вперед руки, будто могла таким образом остановить его. «Нет, Тор, убирайся!» «Но что ты, милая, мы ведь так этого хотели. Сломать, уничтожить, растоптать!» Брат переходил от восторга к лютой ненависти. «И я сделаю это. А теперь исчезни, малышка. Ты отлично справилась со своей ролью. Недаром, что Дрейк». Темнота за моей спиной заворочилась гневом, яростью, смертельной обидой и разочарованием. «Ты!» — больно ударила, скручивая мышцы. «Ты!» «Неужели ты такая же, как и все?» «Нет, Тор, уходи, убирайся, не смей!» «Исчезни, Эбби!» Голос брата был полон решимости. «Слишком долго я...» Мы шли к этому. Отойди, маленькая. Новый удар в спину, прилетевший оттуда, где во тьме метался яростный, полный ненависти зверь, он царапал мою кожу, прихватывал ее зубами и тут же отчаянно ластился нежным мехом к моим ногам, не в силах поверить, что я предала его. Разрушила барьер и привела врага. «Я умоляю тебя, брат, одумайся!» Несмотря на мою мольбу, я уже и сама понимала, что ничто не остановит Торренса Даркера в жажде поквитаться. Любой ценой отомстить. Ведь на алтарь этой мести он один раз возложил меня и не только. Использовал любого, чтобы добраться до Диана. «Предупреждаю, маленькая, отойди!» Первый ментальный удар я смогла подавить, чем ужасно разозлила Тора. После второго нестерпимо заломила в груди. «Перестань, Эбби! Уйди с дороги, глупая девочка!» И опять его тон сменился. «Это твое запутавшееся сознание, милая. Ты забыла, но скоро ты поймешь, вспомнишь!» Не дождавшись от меня ответа, Торренс с силой разорвал темноту, сминая и подавляя разум Диана. Собрав всю мощь, он с отчаянным криком выпустил свет широким потоком. Я была готова к тому, что мощная, сметающая все на своем пути волна ненависти ударит меня в грудь, сожжет дотла, не оставив ничего, кроме пустой оболочки, а потом доберется и уничтожит герцога. «Нет, Тор, нет!» Едва успела осмыслить эти слова, осознать их, когда мягкая черная, как непроглядная ночь тьма окутала меня, защищая, подставляя себе. «Диан!» Все, что я смогла крикнуть, ощущая, как гаснет свет, исчезая вдалеке, как стихает полный торжества и радости смех Торренса, как пеплом осыпается тьма, оставляя после себя лишь серые сумерки. «Диан!» Очнулась и на мгновение решила, что не смогла вырваться, не смогла вернуться. Но тихий треск догорающих в камине поленьев вселил в меня надежду. Через секунду я ощутила вес распростертого на мне мужчины. Он упал, придавив своим телом, и лежал сломанной куклой с обрезанными нитями, такой же недвижимый, слабый, уничтоженный. «Диан, Диан!» Шепотом позвала, но не получила в ответ ни звука. «Диан, ну что же ты?» Схлипнув, попыталась вывернуться из-под тяжелого, неестественно неподвижного мужчины. Упираясь в его плечи и прикладывая невообразимые усилия, перекатила его сначала на бок, а затем и на спину. Склонилась над абсолютно расслабленным лицом без тени эмоций, чувств и жизни. Во мне поднялась настоящая паника. Я попыталась привести его в чувство, хлопая по щекам и повторяя. «Диан, любимый, ну что же ты? Диан, вернись, пожалуйста, вернись!» Но ничего не менялось. Слезы лились нескончаемым потоком. Я гладила его, моля о том, чтобы он очнулся, отгоняя страшное осознание. Диан не вернется. Торренс выжег его рассудок. Использовал меня, чтобы подступиться к нему как можно ближе и полностью уничтожил. Через меня. Дрожащими руками я вытерла соленые дорожки и склонилась над магом. Коснулась ладонями его скул, щек, обняла и прижала свой лоб к его так, как некогда это делал он сам, вторгаясь в мой разум. Сосредоточилась изо всех сил, стараясь припомнить, что почерпнула из тех книг и учебников по менталистике, что удалось мне прочитать. «Диан!» Выдохнула последний раз и провалилась во мглу. Странная серая марева, из которого удалось вырваться совсем недавно, заполнила все пространство. Больше не существовало нежного бархата ночи. Не было ярости и боли. Ничего не было. Лишь я и что-то еще. Нечто еле ощутимое. Трепещущая, истонченная до предела нить, вот-вот готовая лопнуть. Если бы я не искала, то, скорее всего, и не заметила бы. Коснулась, боясь нанести непоправимый вред. И ощутила, что нить угасает. С каждым мгновением становится более тонкой, тусклой, безжизненной. Рванула вперед, боясь потерять ее отблеск в этой серой мгле, пока не наткнулась на комок чего-то безжизненного. «Диан», — коснулась погибающего существа. «Прости меня». Запустила пальцы внутрь и позволила всем своим чувствам, всему тому, что осознала, приняла, пережила за время, проведенное в его доме, рядом с ним, пройти через меня, заново ощутить и оставить это ему. Каждый его взгляд, каждая улыбка, тронувшая губы, каждая ошибка. Вот он выходит из кареты в первый день. Вот его глаза, горящие яростью во тьме коридора. Вот он движется по залу, обнимая девушку, оставшуюся без партнера. Его смех, его ярость, его смущение и отчаяние. Все то, что я пропустила через себя, через призму своей, не побоюсь признать неосознанной, но настоящей любви к нему. Не той детской, максималистской влюбленности, что я испытывала к Максу. И слабости, что заставила осознать и принять. Что выросла из ничего, из пустоты, из ненависти, из обмана, из предательства. Ощутив, что мои силы заканчиваются, я отступила. Увидела, как дрогнула и потухла нить. Всхлипнув, вырвалась из пустого одинокого сознания и вернулась в реальность. «Я люблю тебя», — прошептала ему в губы. «Прости меня, прости, я не хотела». Прижалась к его губам в последнем поцелуе и резко отстранилась. Я была уверена, что теперь герцог придет в себе, но не уверена, что смогу пережить это. Сейчас я хотела только одного — убежать как можно дальше, спрятаться, скрыться и дождаться того момента, когда я смогу вернуться к Торренсу и остановить ненависть, разрушившую столько судеб. С тяжелым сердцем и практически потеряв надежду на то, что Диа начнется, сползла с постели и аккуратно накрыла его обнаженное тело. Слезы полились с новой силой, но я смахивала их, стараясь найти в темной комнате хоть что-то из своих вещей. Необходимо как можно быстрее уйти из дома герцога и из его жизни, но сделать это так, чтобы меня не нашли. Нет, я не боялась понести наказание за то, чему стала виной. Я даже готова была плюнуть на все и остаться рядом с ним, подождать, когда он очнется и собственноручно убьет меня, предавшую его. Но боялась, что не смогу найти и вовремя остановить Торренса. Не смогу посмотреть ему в глаза и спросить, за что он так поступил со мной. С ним. С каждым, кто попадался на его пути к цели. Понятно, что брат винил Диана в смерти Адриана и отца, в том, что мы лишились собственности, имени, уважения. Но виноват ли в этом герцог? И только ли месть оказалась причиной, побудившей Торренса так поступать? Окончательно прекратив бесполезные метания по комнате, нашла свое платье и попыталась натянуть на голое тело. Почти сразу обнаружила, что наряд порван в нескольких местах, будто меня пытались достать из него силой. Кое-как надев платье и застегнув на те пуговки, что еще остались, обулась и приблизилась к кровати. Диан был безмятежен, его грудь еле заметно поднималась и опускалась, что вселяло в меня надежду, но и страшило одновременно. Нужно скрыться раньше, чем он придет в себе, чем сможет разыскать и уничтожить меня. Осторожно потянулась и прикоснулась к его ладони. Кожа была теплой и приятной на ощупь. Переплетя наши пальцы, склонилась и поцеловала каждый из них. «Люблю тебя». После этого торопливо покинула комнату его светлости. Не встретив никого в коридоре и далее на лестнице, тайком пробралась в свою каморку и застыла на пороге. Ящики комода были вывернуты на пол. Книги, столь долго и кропотливо приведенные мной в порядок, разорваны на части. А на голом матраце лежали смятые листы бумаги, испещренные аккуратным почерком. Список родов Аргарии. Аккуратно, словно они могли в одну секунду превратиться в клубок ядовитых змей, приблизилась и, взяв за край матраса, приподняла его. Небольшой мешочек с золотыми чеканными монетами лежал на месте, а потому, торопливо достав его, опустила матрас и отступила назад. Еще пару мгновений я раздумывала о том, что делать дальше. Как и куда бежать, что взять с собой. Вещей как таковых у меня не было, обуви тоже. Бежать в платье по ночному лесу? За стеной раздался шорох и стук, от которого я, как дикий заяц, подскочила на месте и рванула из комнаты, а затем и из дома. Не знаю каким образом, но через 5 минут я осознала, что стою перед дверью в комнату Микаэля и тяжело дышу от быстрого бега. Я не поняла, как он узнал, но буквально спустя пару мгновений дверь распахнулась, и заспанный парень в одних штанах удивленно спросил. «Эй, Эбби, ты?» Он широко зевнул и сразу стал серьезным. Схватив за локоть, втащил в комнату. «Эбби, что случилось? На тебе же лица нет!» Я выдернула ладонь из его руки и, поддавшись порыву, подошла и обняла стройные, еще теплые ото сна стан. «Мик, боже, я так рада, что ты тут!» Почувствовала, как он медленно опустил руки, явно боясь прикасаться ко мне, и все же обнял в ответ. Я только на долю секунды позволила себе насладиться чувством его тепла. «Эй!» – прошептал он как-то нежно. «Малышка Эбби, ты чего? Что случилось? За тобой дикие собаки гнались? Тебя обидели? Кто?» «Мик». Я набрала полную грудь воздуха, перебивая поток его вопросов. «Мик, я очень люблю тебя и буду сильно скучать. Я так благодарна тебе за все, слышишь?» «Что?» Явно не понимая меня, он чуть отстранился и, нахмурив брови, попытался заглянуть в мое лицо. «Подруга!» «Я никогда, слышишь, никогда не забуду и буду помнить все, как и обещала тебе. Прости меня, Микаэль, прости за это!» «Да за что?» Взволнованно вскрикнул парень, а я, расцепив руки у него за спиной, потянулась ладонями к лицу, заставив наклониться ко мне. «Мик, спасибо», — прошептала за мгновение до того, как коснулась его лба своим. Я не собиралась вторгаться в его мысли или наносить хоть какой-то даже поверхностный вред его разуму. После того, как часть моего сознания и памяти восстановилась, я поняла, что фамильные способности Даркеров всегда были со мной. Однако никто и никогда не учил меня ими пользоваться, хотя, возможно, их специально блокировали. А теперь я, имея слабую теоретическую базу, как могла, применяла эти знания. Я погрузила парня в крепкий и длительный сон так, как это описывалось в книгах. Уже пару ударов сердца спустя его ставшее вялым тело тяжелой ношей скользнуло на пол. Неуклюже подхватила его подмышки и дотащила до узкой койки, на которой юный баронет вынужден был спать последние полгода. С трудом уложив его на кровать, заботливо укрыла и коснулась щеки легким поцелуем. Сейчас, во сне, когда Мик совершенно расслабился и залегшая между светлыми бровями морщина расправилась, он стал выглядеть еще более юным и беззащитным. Выудив из мешочка половину заработанного золота, осторожно сложила на тумбочку, спрятавшуюся в углу его комнаты, и, подхватив с ширмы, за которой я пряталась всего пару дней назад, его брюки и рубашку, переоделась. Волосы заплела в тугую косу и, перехватив тонким кожаным шнуром, спрятала под шапку. Обувь пришлось оставить свою. Несмотря на всю хрупкость и мнимую миниатюрность юноши, сапоги, стоящие в углу, были большого размера. Идея переодеться в мужской костюм пришла мне в голову довольно спонтанно. Я не собиралась врываться к Микаэлю и обворовывать его тоже не хотела. Но увидев его вещи, как-то сразу приняла это решение. Тихонько, стараясь не шуметь и не стучать каблуками своих ботиночек, покинула комнату, а затем и дом конюха. Пересекла двор и, перебравшись через забор, направилась в лес. Было совершенно неважно, куда бежать. Сейчас самое главное – убежать как можно дальше и как можно быстрее. Мне пришла в голову мысль, что можно позаимствовать у герцога лошадь, только пока я ее выведу и оседлаю, не дай бог подниму шум. Поэтому рисковать не стала. Страх и отчаяние гнали меня вперед, не давая остановиться ни на миг. Темный лес, окружавший со всех сторон, не пугал, как не пугали и крики ночных птиц или шорохи в зарослях. Несколько раз я падала и ударялась настолько сильно, что в первые секунды мне казалось, что без перелома тут не обойдется. Но я снова поднималась и, глотая слезы, шла дальше. Бежать я давно не могла, а потому особо и не старалась. Пару часов назад я заметила, как лес изменился, стал более густым и диким. Больше в ночной мгле мне не попадались рукотворные просеки или вытоптанные годами тропинки. Неожиданно вдалеке раздался странный звук, и в первое мгновение я, тяжело и громко дышащая, не сообразила, что это. Ощущение, будто миллионы книг растрепали свои страницы на ветру. Но когда я осознала, что это, побежала с удвоенной скоростью. Темное пятно, появившееся на фоне уже начавшего светлеть неба, придало мне скорости, заставив забыть о боли и усталости. Черная туча, являющаяся ничем иным, как огромной стаей потревоженных птиц, так сильно напугала меня, что я, не разбирая дороги, рванула вперед. Не знаю, сколько прошло времени, когда за спиной раздался треск и топот десятков ног, а точнее лап. Очень скоро поняла, что меня как дичь гонят в определенном направлении, так как темная пугающая масса тварей появлялась то справа, вынуждая брать левее, то слева, заставляя уходить вправо. За спиной беспрерывно раздавался вой и рык, переходящий в жуткий нечеловеческий смех. Когда кончился лес, я не поняла, так как постоянно оглядывалась назад и боялась встретиться лицом к лицу с кошмарной пастью очередного оборотня. В итоге я выскочила из густого леса на край обрыва и, не сумев остановиться, полетела вниз по песчаному склону, кувыркаясь и рискуя свернуть себе шею. К счастью или нет, но отделалась только многочисленными ушибами, переломом кисти, торчащей теперь под неестественным углом, и разбитым лбом. На дне оврага, оказавшегося руслом реки, сейчас обмелевшись, замерла и с трудом перевернулась на спину. Ледяная вода остудила разгоряченное бегом тело, но я не обратила на это внимания, как и на боль от ушибов и в сломанной руке. На самом верху высокого склона, на фоне деревьев, качалась черно-серая масса, состоящая из нескольких десятков чудовищ. Они выли, скалились и бились в какой-то пугающей сверхмеры истерии. Неожиданно оборотни замолчали и замерли, будто неживые куклы. Затем, расступившись в стороны, неуловимо стекли вниз все той же серой массой и приблизились. В центр вышла высокая какая-то изломанная фигура. Это существо более походило на человека, чем все остальные, и я сразу поняла, хотя никогда раньше не видела ничего подобного даже на картинках, это и есть Альфа. Родоначальник этой стаи. Тот, кто держит всю эту массу в своих руках. Тот, кто управляет, ведет и безраздельно владеет сознанием всех остальных тварей. По мере приближения чудовище стало терять последние крохи того, что делало его похожим, хоть и очень отдаленно, на человека, превращая в одного из них. Разве что выше, шире в плечах, темнее шерстью. Оборотень громко рыкнул, возможно, давая какое-то указание остальным, и те плотной массой окружили нас. Я, всхлипывая от боли и страха, попыталась отползти назад, но была остановлена пугающим до дрожи визгом за спиной и плеском воды. Твари замкнули кольцо за моей спиной. Альфа замер, оскалил пасть и, закинув морду к небу, взвыл, оглашая лес страшным, пробирающим до мурашек воем. Приблизившись ко мне, он опустился на все четыре лапы, хотя до этого передвигался на двух, и втянул воздух своим подвижным носом. Учуяв что-то, фыркнул и тут же зарычал, обнажая огромные клыки. Я в очередной раз, всхлипнув, попыталась на локтях отползти назад, но из-за спины совсем близко донеслось ворчание и тявканье, а потому я остановилась. Оборотень сделал еще одно движение, становясь еще ближе и еще страшнее. Раззевив пасть и обдав меня мертвецким зловонием, чудище произнесло: «Ну здравствуй, Эбби. Я так соскучился по тебе». Я уставилась на эту тварь, пытаясь поверить в то, что мне не кажется. В то, что оно и правда говорит со мной. Вдруг оборотень дернулся всем своим мощным телом, кости начали выкручиваться, шерсть на глазах посветлела и частично втянулась в кожу, обнажая стройное и подтянутое тело. Светлые волосы влажными прядями легли на плечи. Те, что были покороче, прикрыли половину лица, когда молодой мужчина улыбнулся, склонив голову на бок. «Привет, маленькая. Ты немного разочаровала меня, но это ладно. Ты же все забыла, сестричка». Я неверяще вглядывалась в мужчину, окончательно потеряв дар речи. «Брат?» «Эбби», — ласково протянул он и дернул головой в сторону какого-то волка, подобравшегося слишком близко, рыкнув по-звериному. «Боже, Торренс, все еще не веря? Ты?» Но договорить я не успела, так как очередная тварь, подобравшись слишком близко ко мне, хватанула зубами за рукав. Тор в ту же минуту потерял все благодушие и человеческий облик. За миг любимые черты исказились, полностью превращая его лицо в жуткую морду, а из горла вырвался рык настолько страшный, что оборотень, взвизгнув, отскочил назад. Я испуганно пискнула и попыталась прикрыть рот здоровой рукой, опираясь на локоть другой. «Эй, малышка, ты чего? Испугалась?» Удивленно протянул Тор и, схватив мою ладонь теплыми пальцами, отвел руку от лица. «Эбби, это же я!» «Ты чудовище!» Мои губы дрожали, и я никак не могла собраться с мыслями. «Ты привел всех этих... Как? Торренс, как ты мог? Боже, ты уничтожил его!» Торренс нежно коснулся моего лица рукой и улыбнулся. «Да, мы сделали это, но я все расскажу тебе, сестричка, позже, дома». «Что? Дома? Спи!» Прошептало чудовище, что было когда-то моим братом, и я, похоже, лишилась чувств.